самой добиваться назначения в министерстве. Она показывала всем трудовую книжку, где ей непрерывно выражали благодарность. А потом вдруг сняли за полной непригодностью. С горя благонадежная разбила очки, и осколок попал ей в глаз. Он снял с глаза катаракту, и она увидела, что творится на этой земле. Благонадежная заверила меня, что никогда не забудет толпу в министерстве. Как поведет она себя при следующей кампании, ну, против, скажем, читателей самиздата, как знать. Предвидеть ничего нельзя, так как поступки благонадежной, так же, как и наша политика, отличаются полной непредсказуемостью. Единство потока. Мандельштам говорил, что Есенина сгубили, требуя с него поэму, большую форму, и этим вызвали перенапряжение, неудовлетворенность, потому что он, лирик, не мог дать полноценной поэмы. Мандельштам проявил абсолютную устойчивость против всех видов современной ему гигантомании. Причину устойчивости я вижу в том, что он на собственном опыте познал подлинную, большую форму в лирике, то есть книгу, являющую целостность и единство стихов, появившихся в один период. Настоящая книга разворачивается как жизнь, во времени. Книга — это рост человека, углубление его связи с миром, но только на одном этапе, пока связующие нити остаются те же, что в начале. Смены книг означают разные периоды в жизни поэта. В них обнажается структура его биографии и мышления. Есть темы, проходящие через всю жизнь поэта, но в разных книгах или на разных этапах они обернутся разными сторонами, потому что личность, единая и обладающая единой структурой, претерпевает на протяжении жизни ряд метаморфоз. Есть общее для всех движение от детства к старости, но каждый человек по-своему переживает эти этапы. Умение сохранить единство личности на всех этапах является своего рода победой над смертью. Но хорошо, если при этом отдается должное всем возрастам. И юное будет юным, а старое – старым. В газетной статье 22 года, почти никому неизвестной, куски которой использованы в других статьях, Мандельштам приравнял отношение символистов к Западу к юношеской влюбленности и обмолвился несколькими словами о росте поэтической личности. Вместо спокойного обладания сокровищами западной мысли, юношеское увлечение, влюбленность, а главное, неизбежный спутник влюбленности, перерождение чувства личности, гипертрофия творческого «я», которая смешала свои границы с границами вновь открытого увлекательного мира, потеряла твердое очертание и уже не ощущает ни одной клетки, как своей, пораженная водянкой мировых тем. При таком положении нарушался самый интересный процесс – рост поэтической личности. Сразу взяли самую высокую напряженную ноту, оглушили сами себя. Они использовали голоса как органическую способность развития. Конец цитаты. В 22 году Мандельштам, очевидно, еще не полностью осознал разницу между понятиями «рост» и «развитие». Близкая мысль в стихах. Не торопиться, нетерпение, роскошь.